нравишься, что еще надо? С тобой весело, что еще надо? Love me без сна, что еще надо? Love me без дна, что еще надо? Ты красивый, а что еще надо? Такой сильный, а что еще надо? И стабильный, а что еще надо? И не старый, а что еще надо? Надо, надо, надо драма, надо драма, надо драма, надо баса, надо баса, надо баса, надо драма, надо драма, надо драма, надо драма, надо баса.